я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Румина Раджабали, наверное. Представьтесь сначала. Меня зовут Николай Иванович, Восточный экспресс-банк, отдел взыскания. В чем причина, почему долг не погашает свой? Не хочу. Так вы не хотите? Как хочу, Томску только право наоборот давал, не хотите. Хочу. Что еще раз? Как хочу, только наоборот не хочу. Как хочу, не хочу, только наоборот. Вы что, в банк обращались, с какой целью? С какой целью? Что за разговор такой, не хочу? Да, обычно. Кто такой правда не хотеть? Я сама себе дала. Кто такой правда не хотеть, меня слышите или нет? Вы орете, вы ненормальный. Выпейте водички. Значит, Требний банк вам обязан платеж. Что еще раз? Истеричка, вы говорю, чего вы орете, успокойтесь. Говорю, вам необходимо нести платеж по кредитной карте просто планшет, меня слышите или нет? Не испытываю такой необходимости. 5000 рублей. Когда будете оплачивать эту сумму? Завтра или сегодня? Никогда. Вот срок имеется на это. Никогда. Как никогда? Ну, как всегда, как только никогда. Наоборот, никогда. А что вы все, то есть, все наоборот, да, получается? Да. Ну, вы же спрашиваете, как это, я вам пытаюсь объяснить, как это. Все так отвечаете, да? На все просто так отвечаете, да, только наоборот, кто глупые, да? Вопросы задает, всем так отвечаю, да. Как глупо вопросуете? Глупо, это как умно, только наоборот. Что? Банкомат? Что банкомат? Какой у вас там банкомат? Чего вы... Глуховатый, да? Банкомат. Вы глуховаты, я не говорила про банкомат ничего. Вы про банкомат заикнулись сейчас. Вы чего? Хорошо, когда будете оплачивать данную сумму, сегодня или завтра? Я же говорю, никогда. То есть никогда? Ну, это... Ну, я вам уже объясняла, это как всегда, только наоборот. Это вы обязаны исполнять надлежащим образом, меня слышите? Нет, не слышу. Что не слышите? Когда будете оплачивать 5000 рублей, сегодня или завтра? Никогда. А что вы смеетесь? Вы веселите меня, вам я смеюсь. Весело? Да, да, мне очень весело. Чего вам весело? У вас имеется долг перед банком, вам весело? Да, я же не над долгом смеюсь, я смеюсь над тем, что вы говорите. Глупости всякие, вот я смеюсь. А что я смешно такое говорю? Я что, на кого он похож или что? Да очень. Вполне серьезные вещи вам говорю сейчас. Да? Ну, клоуны всегда с серьезным лицом шутят. Что в планшете? О, беда. Слушайте, знаете, есть такое приспособление хитрое, ватные палочки называется. Вот если с утра хорошенечко протирать ушки каждый день, то вы будете все хорошо слышать, я вам гарантирую. Вот такие советы нам даете, да? Вот такие, да. Хорошо, я воспользуюсь вашим советом. Угу. Когда будете оплачивать данную сумму 5000 рублей? Никогда. Сегодня или завтра? Никогда. Ну, вот пока мы. Вы же понимаете, что банк имеет полное право обратиться на вас, подать на вас в суд? Хорошо. Что же хорошего в этом будет для вас? А что же плохого в этом будет для меня? С вами будут работать судебные приставы. Ну и ладно, ничего страшного. Чего вы с судебными приставами прям пугаете, как будто. Ну что, приставы сделал запрос по все банки. Ага. Топ-30 банков по вашим счетам. Ага. Если такая имеется, на ней будет ложный арест. Хорошо. Далее, значит, банк будет требовать от приставов, чтобы они по вашему адресу совершали выездные мероприятия. Ага. Выездного характера. Ага. Для описания вашего имущества. Но то, что банк будет требовать, что? Это не значит, что пристав будет осуществлять. Что у вас имеется дома? Что вы можете продать? Для вас ничего. Что можно рисовать для вас? Ничего для вас нельзя. Что нельзя? Ну что у вас имеется? Что можно продать? Для вас второе жилье, ничего. Автомобиль, другие бытовые приборы, которые относятся к розыску. Не, не получите, не надейтесь. Почему не получится? Да, все спрятала я уже надежно. Потому что я уже все надежно спрятала. Заранее. Куда вы спрятали? Ну как куда? Значит, будет есть подтверждающие документы. Есть подтверждающие документы. Что все, что у меня находится в доме, мне не принадлежит. Это раз. Во-вторых, все мое имущество давным-давно имеются документы, что оно мне не принадлежит. Счета в банке, да, имеются, но вы так будете долго их искать. Ну, не вы, а приставы. Почему долго? Ну, почему долго? Почему вы так уверены, что вы долго искать? Ну, вот, посмотрите. И в итоге все чем, закончится. Чем вы таким пользуетесь, мы не можем найти? Яндекс деньгами или чем? Актом о невозможности взыскания. Это все закончится. Не, Яндексу деньги не абсолютно не панацея. Ну, а чем вы таким воспользуетесь, что приставы не могут найти вас? Да счета? Зачем же мне рассказывать вам свои? Почему вы так уверены? Потому что уверена. А что вы говорите сейчас про акт невозможности взыскания? Ну, это то, что вы максимум получите. Если суд, конечно, выиграете. Мы считалось арестуем нашего ЖКХ. ЖКХ считает. Да. Считал бы про компании налог арест. Значит, вы не сможете оплатить коммунальные услуги. Ой, клоун какой веселый. Давайте еще. На основании какого закона вы ЖКХ счета арестуете? Умники. Судебный пристав имеет право заводиться, значит, ЖКХ. На основании какого закона вы вот эту ерунду плетете? Какие счета ЖКХ? Что вы мелите? Какую ерунду? Закон называете мне? На основании какого закона? Счета ваши, значит, в банках будут поисков счетов. Ой, клоун. Так, дальше. Что вы так веселит? Клоун меня веселит на другом конце провода. А с кем разговариваете, вас так веселит? С клоуном, я из Восточки разговариваю. То для вас это смешно, да, вы считаете? Для меня это очень смешно. То, что банк вам выставит требуемую сумму для полного погашения, тоже для вас смешно будет, да? Да вы выставляете, что хотите, мне как-то все равно. Что вам все равно? Что вы и куда выставите? Ну, как вас никуда не денется, понимаете, вам придется в сумму погашать. Совершенно не мешает, но вы продолжаете жить в плену своих фантазий. Веря в то, что мне там что-то придется. Что верь? Вы ведь получаете или нет? Не вашего ума дело. Что вы говорите? Я говорю, не вашего ума дело. Ну, значит, у вас будет пусто счетов пенсионных. Но все, ждите. И пенсионных тоже. И ЖКХ, и пенсионных. А еще каких счетов? Значит, пенсию не будете получать в полном объеме. Так и будет все, да-да-да. Либо сделаем полный проще, проводим долг в агентстве коллекторской. О, это вообще шикарно будет. Я буду вам очень благодарна, это если шикарно. Вы так сделаете. Ну, продадите в коллекторское агентство. Да, все контакты, все адреса мы передадим. Все, отлично, пошло. Давайте. Давайте прям вот прекращать бесполезные агентство. Разговоры и идите продавать. На базар. Будем видите? Продавать. Ну, все, счастливого пути. Будем продавать. Счастливого пути. Будете общаться с коллекторским агентством. Хорошо. И? А что тут страшного-то? Чем вы меня пугаете тут коллекторским агентством? Прошли те времена, никто не боится уже давным-давно коллекторов. Так ничего не боится. Сейчас, почему так уверены? Так да, они летом ходят. Да, это понятно, что не несет. Только вопрос в том, что их действия, они исключительно в рамках закона. Если кто-нибудь там что-нибудь себе позволит, хотя бы там лишний раз позвонить. Быстренько жалобу на кота в службу судебных приставов. Замучу это штраф выплачивать. Угу. Что там, умерли? Алло. Ничем полбу не дало? Хорошо, Настя, я вам авансовый платеж 1000 рублей, вам необходимо будет нести сегодня-завтра 4000 рублей. Вы готовы это сделать? Да нет же. Что нет же? Вам придется это сделать. Мне придется, но заставьте меня. Не сегодня так, значит, в ближайшее время вам точно придется это сделать. Ну все, я жду, когда придется. Когда наступит тот момент, что мне уже пришлось. А в чем вы так уверены, я не понимаю? Банкротство оформили, что? А вам-то какое дело? Почему я уверена? Я уверена, я уверена. А в чем вы так уверены? Я уверена, что вы ни копейки от меня не получите. Если вы уверены в обратном, если вы уверены в обратном, докажите мне это, покажите свою состоятельность. А то вот эти ваши разговоры, знаете, как детей малых бабайкой пугаете, так и вы. Вот приставы, вот коллекторы, вот еще что-нибудь, требования выставим. Но делайте что-нибудь. Да. Да. Ну все, начинайте Подадим делать. Подадим на вас суд. Ну все, счастливого пути. Подадим суд. Угу. Я же говорю, как бабайкой пугаете. То есть раз внести платеж 4000 рублей, правильно я понял? А сколько Понимаю. Раз вам надо повторить, чтобы вы не переспрашивали? Вот не в размере Будь в любом. Постоянно. А, постоянно, да? Ну ладно. Значит, не буду повторять. Спрашивайте. Когда будете оплачивать 4000 рублей? Сегодня или завтра? Какого цвета у вас носки? Ну, какая вам разница, какая у вас носки? Сколько раз вы были замужем? Просто не потерпи сейчас. Вы скрываете? Вы замужем? По-вашему, я женщина сейчас, что? Ну, а что, мужчина будет так себе глупо вести? Хорошо, я понял, с вами голос не получится, да? Телефон у вас имеете дополнительные для связи с вами? Обойдетесь этим. Хорошо, вам позвоним, до свидания.